Конан Дойл выступает в Карнеги-холле. Миллионы людей погибли в Первой мировой войне, еще больше жизни унесла пандемия испанки. Люди, осиротевшие, напуганные, нередко искали утешения в религии. И не только традиционные конфессии пополнялись новыми последователями в те годы. Все больше и больше людей искали ответы на свои вопросы в неконвенциональных духовных практиках. Возрос интерес к спиритуализму, который не только обещал жизнь после смерти, но и давал живым шанс пообщаться с дорогими людьми, что ушли в мир иной. Спиритуализм поддерживал такой важный и популярный его поклонник, как сэр Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса, всеми любимого вымышленного детектива. Дойл сам недавно пережил горькие утраты. Друзья и родные его погибли на войне. Любимый сын писателя Кингсли был тяжело ранен в битве на Сомме, но оправился от ран и прослужил вплоть до 1918 года. Но в октябре Кингсли заразился испанкой и умер в больнице Святого Фомы в Лондоне. Еще одна жертва пандемии. Ему как раз должно было исполниться 26 лет. Дойла и прежде интересовал спиритуализм. Еще в 1890-х годах он вступил в Британское общество психических исследований. Но теперь вера сэра Артура в спиритуализм и в жизнь после смерти окрепла еще больше. Его привлекали и другие аспекты сверхъестественного. Порой он поддерживал такие заявления, которые вызывали у публики разве что насмешку. В марте 1922 года Дойл доводил до ума свою книгу «Явление фей», увидевшую свет через несколько месяцев. В ней описывалась любопытная история о двух школьницах из Йоркшира, которые несколько лет назад сделали ряд снимков, изображавших, по их словам, фей, живших у них в саду. Скептики посмеялись над девочками, да и по сей день мало кто сомневается, что феи были просто фигурками, вырезанными из журналов и усаженными на траву. Но Конан Дойл не сомневался, что в их истории что-то есть. Непонятно, каким образом он поверил в мистификацию. Даже беглого взгляда на фотографии достаточно, чтобы убедиться в их постановочности. К тому времени Дойл уже давно проповедовал спиритуализм. С благой вестью он посетил Австралию и Новую Зеландию, и этого ему казалось недостаточно. В 1922 году он решил воспользоваться своим туром лекций, чтобы приобрести последователей в Америке. 2 апреля писатель с женой отправились на пароходе в Нью-Йорк и прибыли туда через неделю. Дойла встретила орда журналистов, и он прямо на месте устроил пресс-конференцию. «Нью-Йорк Таймс» передавала, как он говорил, о своей абсолютной вере в загробную жизнь. «Я видел 20 дорогих мне людей, которые покинули этот свет, и говорил с ними», — заявил он, — «включая моего сына. Это происходило в присутствии жены и других свидетелей. Спиритуализм — это решающее противоядие от материализма, который виной всем нашим недавним бедам». Некоторые репортеры были настроены на игривый лад, и они донимали писателя вопросами, будут ли в загробной жизни доступны такие земные удовольствия, как секс и алкоголь. Дойл ответил, что, по его мнению, некоторые знакомые нам удовольствия в самом деле будут доступны. На следующий день заголовок таблоида кричал: «Дойл, в загробной жизни разрешают плотскую близость!» 12 апреля улицы вокруг Карнеги-холла запрудили толпы людей. Все ждали лекцию Конан Дойла, первую из предстоящей серии лекций о спиритуализме. Сидячих мест не было предусмотрено. На первой лекции среди тысяч зрителей присутствовали много женщин, которые носили золотую звезду в знак того, что война отняла у них сына. Многих поразило слайд-шоу из «Волшебного фонаря», которое показывало якобы снимки призраков. Многих также тронула та искренность, с которой Дойл рассказывал о своем спиритическом опыте. Особенный энтузиазм вызвал его рассказ о встрече с покойной матерью. «Клянусь всем святым», — говорил писатель, — «я смотрел ей прямо в глаза». Однако газеты, описывая события последующих дней, были далеко не в восторге. Закаленные американские журналисты не были склонны верить в существование загробного мира. Один репортер писал: «Жалость — вот единственное чувство, которое вызывает этот человек, рассказывая о видимых и слышимых мертвецах, что у него гостили». Другой замечал: чем больше интервью он дает, тем сложнее сохранять терпение. В следующем месяце Дойл снова выступал в Карнеги-холл и снова иллюстрировал свою лекцию фотографиями духов. На одной был якобы изображен редактор и журналист-активист У. Т. Стит, который погиб на «Титанике» 10 лет назад. Дойл утверждал, что портрет Стида попал к нему в руки спиритическим путем, и не один, а с посланием, написанным почерком журналиста. «Я постараюсь держать вас в курсе», — обещал покойный Стид. Всего Дойл прочел в Карнеги-Холле 7 лекций, после каждой его осаждали доброжелатели и охотники до автографов. Несмотря на саркастические статьи в прессе, он посчитал свой спиритический тур успехом. Именно во время американского тура Дойл рассорился с одним из самых известных своих друзей. Легендарный фокусник и эскейполог Гарри Гудини впервые познакомился с Дойлом 2 года назад во время тура по Британии, и завязалась неожиданная дружба. В июне 1922 года Дойл организовал спиритический сеанс, во время которого его жена Джин, имевшая дар к автоматическому письму, попыталась было вызвать дух покойной матери Гудини. Фокусник отнюдь не верил в спиритизм, но согласился. Сеанс произошел в номере отеля, который снимал Дойл в Атлантик-Сити. В Джин, по словам ее мужа, вселился дух, и предполагалось, что то была любимая мать Гудини Цицилия Вайс, умершая в 1913 году. «Вот как все происходило», — вспоминал Дойл. «Моя жена бешено стучала по столу одной рукой, а другой строчила по бумаге с ужасающей скоростью. Я сидел напротив и вырывал из стопки лист за листом, по мере того, как она их заполняла. Каждый лист я бросал Гудини, который сидел молча, и с каждой минутой только больше мрачнел и бледнел». Неудивительно, что Гудини выглядел мрачным. Он совершенно не верил, что получает сообщение от матери. Главным образом потому, что они были на английском языке, а Цицилия, родившаяся и выросшая в Венгрии, едва говорила по-английски. Гудини так и не смог преодолеть свой скептицизм, и между ним и Дойлом пробежала черная кошка. В 1926 году Гудини умер. Они так и не успели помириться.